Мы начинаем очередной урок Зогар 179 на странице Куф Мем Вав 146. Текст самого Зогара, строчка 7 от Куф Мем Зайн. Вайкара Игу Батар Ахра Кегавна Да. Точка. Патах Вамар. Вегу Гика. Следующая страница. Это Иша Мицри. Иш Мида Хамеш Беама. Векула Раза Хада Игу. Гай Мицри Гагу Дейштамуда. Гадоль меод Байрец Мицрай. Бейней Авадай Вегомер. Рав Ваякара. Камады Гале Гагу Саба. Точка. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Куф Мем Вав. Гасулам, левая колонка, ссылка буквы Куф Мем Зайн. А нет. Куф Мем Зайн – это 147-й от. Вай кра игу вехуле. Двоеточие. Вами кра газе вегу гика – это иша мицри. Гу Мидбаэр Бамаком Ахер. Дайну Бамадрега Ахерет. Баофен Газе. Я вижу, что предпоследнее слово в строчке 23 первая буква не Каф, а должна быть Бет. Вамикра. Каф. Должна быть Бет. Значит, ну, это неправильно, значит. И здесь тоже. И в книге, значит, и в книге неправильно. Баофен Азе. То есть, должна быть буквочка Бет. Надо хорошо посмотреть. Вамикра Азе. И этот стих, и он его здесь еще раз дает нам. И он, этот стих, выгикает Гаиша Мицри, и он ударил человека египетского. Побил, можно сказать, человека египетского. Гу Мидбаэр Бамаком Ахер. Он объясняется в другом месте. Дайну Бамадрега Ахер. То есть, он поясняет там, то есть, в другой ступени. Баофен Газе. Баофен Азе таким образом. Интересно, что он здесь говорит, что, значит, видишь, мы сейчас увидим дальше. Патах ваамар. Он открыл и сказал. Вгугика эдгаи шамицри. Ишмида Хамеш Беама. Все он открыл и сказал, то есть открыл стих, открыл тему, как бы, и сказал. И произнес стих. Вегугика это Иша Мицри, и он побил человека египетского, человека меры. В человека меры Хамеш бе ама. Такой есть стих. Человека меры в пять ама. Имеется в виду его рост. Как пять ама. Вакольгу содехад. То есть это второй стих. Из разных мест. он нам здесь еще не давал ссылки, ну, откуда это все, один из Шмуэля, первая одна из Шмуэля, из книги Шмуэля, мы уже знаем это, а вторая из книги Деврей Хаямим, это книга летописей. В двух местах. А книга летописи, она, в общем-то, как бы повторяет историю, повторяет все, что было с пророками, в особенности то, что писал Шмуэль. Вот она как бы не повторяет, а излагает те же как бы факты, но несколько иногда с небольшими изменением, с небольшим изменением текста. А мы знаем, что нет ничего в Торе лишнего. Зачем же тогда еще создавать книгу Деврей слова, как бы книгу летописей, которая рассказывает те же дает те же повествования, что и ряд книг самого Святого Писания, к чему это? И вот очень важно то, что вот то небольшое какое-то различие, которое есть, оно очень существенное, и из него можно учиться. Так вот, он говорит. Вот эти, это второй стих. «Вагакольгу сота хат», и все это одна суть. Амицри газе, угото анота, шалавка тув гадоль меод, баэрец Мицраим, вейная водай выгоме. Амицри газе, вот этот египтянин, угото анота, он тот известный египтянин, тот известный, то есть известный. Не то, что известный, что он известный, а он известный, какой-то определенный известный египтянин, о ком Шалав Катув, о котором написано «Гадоль Меод», он очень велик в стране египетской, в глазах его, в Бейней Авадай, в глазах моих рабов, моих рабов и так далее. Моих работников, моих. Есть такой стих. И так далее. Кигу гадоль ваякар. И что это значит? Интересно, что если мы посмотрим на... Если мы посмотрим на следующей странице... Перелистай страницу и посмотри в первой строчке вот эти этой строчки, первой строчки, в первой и второй строчке Зохар. Вот там ты увидишь. Два слова до конца в первой строчке, два слова до конца строчки, ты увидишь там такая ссылочка мем со скобочкой, и вот она, ее можно найти, обычно со скобочкой, с обычной скобочкой, это указывает на комментарий в Масорет ха-Зохар, я прямо под текстом Зохара с правой стороны. А здесь немножечко такая скобочка, как бы такая, как бы, немного квадратная. Она не совсем квадратная, но такая вот она чуть-чуть другая. И вот она квадратная, можно сказать. Да. И вот она относится к комментарию, который ниже. Под Масорет ха-Зохар там видишь по всей длине комментарий, который начинается, который называется Дерех Эмет. Путь истины. Да, это комментарий Моше Кордоверо, как мы знаем, и которому я время времени, я тоже смотрю туда и хочу просто дать тебе пример того, как надо изучать Зохар, что надо также и смотреть, видишь, смотреть также и на этот комментарий. Я его иногда пропускаю, просто чтобы нам не тратить много времени. У нас первое чтение Зохара, но в дальнейшем, и даже когда ты и сейчас читаешь, надо обращать на это внимание. Так вот, что говорит там вот эта ссылка мем, о чем он говорит нам этот комментарий, дополнительный комментарий, который он здесь вставил, Дерех Эмет. Так он говорит нам, потому что Зохар говорит, что вот тот известный египтянин, тот известный, то есть определенный, в смысле определенный какой-то, тот определенный египтянин. Так вот он нам объясняет, он нам дает здесь пояснение. Да? Он нам дает здесь мем, ссылочка мем, он дает нам «Ото гаядуа». Что это значит? «Велахене мар анамицри пэгэйгаядия». Вегу Моше Рабейну Алава Шалом. Очень просто. Объясняй нам грамматику. Смотри, как хорошо, как это помогает нам. Он говорит, вот что Зогар говорит нам. Ото гаядуа. То есть Зогар говорит нам гагу де иштамуда. Я первые два слова второй строчки самого Зогара. На этой же странице. Куф мем заин. Так он говорит, там Зогар, тот известный египтянин. Так он нам объясняет нам. На иврите это будет «Отоха ядуа», тот известный. Что это значит? «Лахен», поэтому. «Неймар», поэтому сказано, в самом писании сказано «Га мицри». Не просто «мицри» египтянин, а стоит «Га мицри», «бэгэй гаидия», с определенным артиклем «гэй». «Гей Гаидия» называется, дословно известная «гей», «гей», буквочка «гей», артикль, который указывает, что это какой-то определенный, в данном случае определенный египтянин. И он дальше говорит, «Вегу Моше Рабейну Алава Шалом», и это Моше Рабейну, благословенный, Моше наш учитель благословенной памяти. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Продолжаем. Строчка 27, после точки. Кигу гадоль ваякар, ибо он великий и важный. К Моше Гила, а как раскрыл этот старец. Старец, то есть Рава Менуна Саба. 29-я строчка. Пируш, пояснение. Айкра Шабиаро Рава Менуна Саба Дайну Вагугика Эд Иш Мицри Иш Марэ Вихоле. У Мидбаэр. Бамадрига Ахерет. Следующая страница. Правая колонка Асулам. Баофен Ахер. Дайну Альпи Алашон. Шабадиврея Ямим. Кмоши Катув. Моши Омер. Вихолех. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Гайкра, этот стих, Шебиаро, который пояснил Рава Менуна Саба, дайну, то есть, вегу гикает иш мицри, и он побил человека египетского, иш марэ, человека видного. Марэ происходит от слова ра, видеть. Человека видного. еще может, конечно, привести как человека видящего. Но в данном случае мы говорим просто, простой перевод, как человека видного, известного, Вехула Инсофу и так далее. Гумит Баэр, он объясняет другую ступень. Следующая страница. Баофанахер другим образом. Да, и ну, то есть Альпи Галашон, то есть в соответствии с выражением, что в стихе, что в книге, книгах, книге летописи. Словно в словах. В словах дней. Диврей Аямим. Слова дни. А мы переводим это обычно, по-моему, так они на русский язык они переводят этими. Книга, летопись, если я не ошибаюсь. Ну, так примерно. Ну, а на самом деле называется книга «Слова дней». Тоже здесь надо концентрироваться, смотреть, как это будет на святом языке. Книга летописи, как они переводят фривольно, своевольно, своенравно, переводят так, как им хочется. Как он продолжает пояснять. Следующий абзац. Вегуика это Иша Мицри Вехуле. Вехула разахада Ию. И он, вот этот стих, и он побил человека египетского и так далее. Вехула разахада Ию. Это и все это один секрет или одна суть. Двоеточие. Бета хтувим. Эм сот эхаде. Ки катув вегу икает иш мице иш мар э. Векан в диврея ямим катив вегу икает аиш амицри иш мидахам иш баама. И на иш не эм сот эхаде. Векай аль моше. Вейнян шину я лашон, мы ваэр лифанейну. Бет ктувим гэм два стиха из Писания. Они суть, одна суть. Ки, ибо один из, ибо первый стих, из, в скобках он говорит, из книги Шмуэль, вторая книга Шмуэль, и там глава, скажем, Каф Гимель, 23, пишет, и он цитирует, «Вегу гикает ишемица», и он побил человека египетского, человека видного. «Векан», а здесь, «Бедеврея ямим», в книги летописи, книги в словах, где, ну, мы так называем, книги летописи, книги, да, летописи, написано, и он цитирует другой стих, «Вегу гика, и он побил человека египетского, ишмида, человек меры, в пять ама». То есть, что значит это, мы не будем, будем, может быть, высота его, он был высотой в 5 ама, это мы не знаем, но ама это где-то локоть, как раньше было в России примерно, мера, как локоть называется. Мы не знаем точно, сколько это будет сантиметров, от 30 до 40, то есть, ну, мы этим не занимаемся. Вегиней. Шнейхем, так вот, оба эти стиха, содыхат, одна суть, один, дословно, один секрет. Векай аль-Моше, и указывает на Моше. Кай это на арамите означает стоит на, векай аль стоит на, а здесь у нас, я перевожу просто, указывает на. Вейнян шинуй алашон, и аспект различия вот, выражений в этих двух стихах, он поясняет перед нами, то есть далее. Поднимаемся в текст самого Зогара на этой странице Кух Мем Зайн. Буква от Кув Мем Хет. 148. Вагай кра беметив таила айтмар. Ишмида кулахаде вишмар э. Вишмида кулахаде вагинды иу шабат утхума. Точка. Дихтива. Умидотам михуц лаир. Ухтива лотасу оль бамишпат. Лотасу оль. Собственно говоря, здесь нужно, должна была быть запятая из стиха, из Торы. Бамишпат, бамида. Вальда иш мида иу. Точка. Ваиу мамаш иш мида. И у архи мисайфы альма ват сайфы альма. Точка. Адам решен хохи хава. Точка. Вытайма актив хамешба ама. Точка. Инон хамешба ама мисайфы альма ат сайфы альма хава. Точка. Гасулам, правая колонка, ссылка буквы Куф Мем Хет, 148. Вагайкра бамитифта вихуле, вейточе. Вамикра газе нишна вейшивага ильюна. Вамикра газе, и этот стих нишна изучается вейшивага ильюна в высшей ешиве. То есть высшей академии, духовной академии. Ишмида, Гаколиха, человек меры. Это один секрет, одна суть. С тем, что Ишмареевы Ишмида. Гаколиха, то есть имеется в виду Ишмареевы Ишмида. Человек видный, человек меры. Это все одно. Мишом шигу шаббат, утхум шаббат. Ибо это суть шаббат и тхум шаббат. Шаббат, сейчас я немножко поясню еще тем, кто это не знает. И тхум шаббат. Тхум это еще дополнительная территория к шаббату. То есть это... Так он объясняет, так он говорит. Зогар просто дает соотношение вот этих двух выражений из двух стихов. Оно как соотношение, сравнимо с соотношением шаббата и тхум шаббата. То есть сам шаббат и добавка к шаббату. Ну, я немножечко коротко поясню. В шаббат разрешено, есть территория, где можно в городе, скажем, можно, где можно идти, да, где можно передвигаться в течение шаббата. Да, она имеет это какая-то территория, уже заранее известная территория, заданная какая-то территория, где разрешается, в которой позволено перемещаться, скажем. Так вот, к этой территории, обычно это в центре города, скажем, где-то, есть разные правила, если там есть река пересекает, то нельзя и так далее. Но есть еще вдобавок к этой территории, шаббатной территории, есть еще и тхум шаббат, еще добавка к территории шаббата, и вот она составляет 2000 ама. Да, и 2000 ама, то есть 2000 локтей, скажем, такое вот такое расстояние, которое добавляется. От чего, почему? Все это духовное явление. А, конечно, здесь они физические раввины все это посчитали на сантиметры, на миллиметры, и все сделали, все эти правила, ужесточения всякие для человека. И вот он так регулирует, так урегулируется жизнь, так сказать, еврея в шаббат. Но это все взято из духовного. Так вот, вот эти два стиха и вот эти два понятия в этих двух стихах, Ишмарева и Ишмеда, в одном это и человек видный, а в другом это человек, в стихе это человек меры, они соотносятся как шаббат и тхум шаббат, и добавка к шаббату. Шекатув. Умидотам мехуц лаир, что написано, в Торе написано, и их мера вне города. Он просто приводит нам этот стих, то есть из которого сами мудрецы Торы вывели, что надо сделать, что это относится к тхум шаббат, к добавке, чтобы сделать добавку к территории, к шаббату. А в основном у нас этот коротенький стих «Умидотам мехуц лаир» не касается сути того, что мы изучаем. То есть в этом стихе было написано, и их мера вне города, то есть вне города, там, где город, это то, что шаббат, там, где можно передвигаться, а еще есть мера, которая добавляется. То есть это относится к тхум шаббат. Векатув лотасу ольба мишпату бамида. Еще написано, также в Торе написано. Лотасу оль. То есть, как бы сказать, я перевожу это так, не делайте кривизны в суде. То есть не искривляйте закон, другими словами. И дальше написано в Торе «Бамишпат, бамида» в законе. То есть в законе, в мере судите и так далее, и так далее. Это точка просто. «Валькен ишмида гиву» и поэтому он человек меры. Понятно, что он человек меры, то есть соблюдает, то есть человек, который справедлив и сознанием законов Моше. И поэтому написано «Валькен иш мидагу». И поэтому он человек меры. Вегу мамаш иш меда. Арко гу мисоф аулам ват суфо аулам. И он действительно человек меры. Арко, его дословно, его длина, то есть его рост, он от конца мира до конца мира. Кен гая Адама решен. Вот таким был первый человек. Ваим томар арей катув хамеш беама. А если ты скажешь, если ты возразишь, а если ты скажешь, Зохар говорит, арей ведь написано хамеш беама, 5 в нааму. Да? 5 в 5 баама, то есть в 5 ама. Его рост был 5 ама. Хамеш ба ама эйлу мисов аулам ва отцов аулам аю. Так вот он объясняет нам, Зохар говорит, 5 ама, в 5 ама, эти 5 ама, они от конца мира до конца, они были от конца мира до конца мира. Следующий абзац. Пируш, пояснение. Гу тиюфта декудшо декадош баруху. Шаль бней тиюфта зо ама раби Шимон. Раити бней алия вэгэм муатим. Да, он сказал нам в начале этого стиха, он говорит, что это, этот стих изучался в высшей ешиве. Он поясняет нам, что это за высшая ешива. И вот смотри, смотри, здесь очень-очень внимательно. Это гу метифта декадош паругу. Это ешива святого благословен он. Смотри внимательно. Шааль бней метифта зо, что о сыновях этой ешивы, то есть сыновьях имеется в виду, что тех, кто занимался в этой ешиве, сказал раби Шимон, он цитирует его слова, мы его изучали уже. Бней раити, я видел бней алия, сыновей подъема. То есть те сыновей подъема, значит, те, что поднимались. Вегемуатим, и их мало. Это в трактате Сука Вавилонского Талмуда. Мемгей. Вьеш метифта тата. А. Вагу метифта де мат. А есть еще, а есть и нижняя ешива. И она, и это, и она ешива мата. Мат, да, мы так его произносим. Этот ангел, который Метатрон, да? Но мы не произносим это, а произносим ангелы, ангелов мы произносим только по первым двум буквам их имени. Так учит Ари. Я уже об этом говорил. То есть видим, что есть высшая ешива и нижняя ешива. Что это значит? Это два различных, две различных системы уровней постижения. Собственно говоря, метифта декадош баруху, высшая ешива, ешива святого благословен он, она в ацилуте. А ешива нижняя, то есть ешива мата, она в мирах бия. То есть, понятно, совершенно иной уровень. Веомер, шагай кра левая колонка, шибиаро, асаба, нидбаэба метифта и лай, вот он говорит нам, Зогар, шагай кра, что этот стих, шибиаро, который пояснил саба, старец, то есть рава минуна саба, нидбаэр объясняется Бамитифта Ила высшей ешиве. Лефиши Мываэр Лефанейн. Так как, согласно тому, как это объясняется перед нами. То есть, далее увидим еще. Следующий абзац. Вейней иш маре. Иш маре. Правильно произнести. У гамадрига де Моше. Шалав неймар. Влокам од навиба Исраэль ке Моше. Шигу сод умар э в лобах идут. И вот, вегине, иш маре, человек видный, гу амадригады Моше, это ступень Моше. Шалав Неймар, о котором сказано, и он цитирует слова из Торы, Дварим, «Вело каму от нави» и больше не поднялся пророк в Израиле, как Моше. Живу сот, что это суть умаре, и что это суть слов, которые также из этой же книги, из книги Бамидбар Торы, он цитирует слова, умаре, и вот он, это видение, то есть он видел, Моше, видел наяву, в лобах идут, а не загадками. Тоже там это же слово было «умар-э». То есть он видит, у него есть видение, а не загадками. «Ваиш мида кайгам кен альсода мар-э». Эла басота мида дегай мар-э. А Ишмида от человек меры. Кай указывает также на суть Амаре, суть видящего или важного. С одной стороны, я перевел как важный, видный. Видный, но это как видящий. Эла басот, но в сути Амида дегай море, но в сути меры этого видного или этого видящего. Есть разные уровни перевода этого слова. Кисода мида дегай море губас мисофа улама отсуфу. Ибо суть меры этого видного или этого видящего, она от конца мира до конца. Умар-э, умида, думим, лэ-шаббат, утхум-шаббат. Шатхум-шаббат гу кеца гамида дэ-шаббат. Умар-э, и вот... видение и мера, которая вот этих двух стихах, которые мы сравним, которые он приводит, они подобны в субботе и тхум шаббат, и добавки к субботе. Да, то, что он говорил нам ранее. Что было, эти два стиха было, в одном говорилось Ишмар-э, как в 13-й строчке в правой колонке. Ишмар-э в Ишмида. Человек, в одной говорилось, человек мар-э, человек видящий, или человек видный, как я переводил просто. В Ишмида и человек меры. Так вот, они соотносятся как между собой, как шаббат и тхум-шаббат. Что тхум-шаббат, что добавка к шаббату, тхум-шаббата, она край, она край меры шаббата. Есть мера шаббата, она край мера шаббата. То есть добавляет еще и к этой мере шаббата. Эла баш, шите альфешни, мидат атхум шаббат, мецумцемет рак альпаим ама. И вот смотри внимательно. Это одно в течение 6000 лет мера тхума шаббата, мера добавки к территории к шаббату, она мецумцемет, она ограничивается только до 2000 ама, то есть 2000 ама. Вахар гмара тикун, ехетхум шаббат, месоф аулам ватсофо, а после гмар тикуна будет тхум шаббат, будет добавка к территории шаббата от конца мира до конца мира. Шугусод вагаяшем ламелах алькулярец, что это суть того, как сказал стиха, известного нам стиха из Захария. Вагаяй будет, Гавайя будет царем, алькулярец над над всей землей. Над всей землей. Не просто над землей, а над всей землей. Вся вот это добавляет и тхум шаббат. Везе шамер иш мар эв иш мида кула хада бегин да его шаббату тхума. Это что он Зогар говорит. Иш мар эв, человек видящий или видный. Виш меда и человек, меры, а это все одно. Бегинда Игуша, ибо это шаббат и тхума, и тхум шаббат. Точка дихтива. Умиду там михуц лаир. Ухтив лотасу ольба мишпад ба меда. Точка. Ибо написано. Умиду там и их мера вне города, и написано «Лота Суоль, не делайте кривизны в суде». Бамишпад, бамида, с судом и мерой судите и так далее. А рейшинян медагу кеца агадоль шерадавар. Иш меда море аль кеца агадоль шель шаббат, лахар гмара тикун шу мисоф аулам ват софу. Так вот, аспект меры у кеца агадоль — это большой край вещи. Для чего бы то ни было. Большой край вещи. Дословно. Кен, и также иш меда, и также человек меры. Море аль учит о, то есть указывает на большой конец шаббата лахар гмара тикун, после гмар тикуна, что это от конца мира до конца. Следующий абзац. Везе шомер. Ваигу мамаш иш меда. Это то, что он Зогар говорит. Ваигу. И он действительно иш меда. Человек меры. Говорит отче. Иш меда пирушо. Бала. Дагай меда мамаш. Он переводит это. Иш меда. Человек меры. Означает. Что он означает хозяин, действительно хозяин этой меры. Точка. Клумар. Шаэйна меда шолет эта лав элагуа шолет аля меда. Веосеота альпи хэшковы хэвцо. Потрясающе. Смотрите, что он говорит. Клумар, то есть шаэйна меда, что не мера правит им, но он правит мерой и делает ее в соответствии со своим желанием. 2 слова, которые похожи, со своим хэшко, со своим страстным желанием, и хэвцо, и своим хотением. Два слова синонима. Следующая страница. Следующая страница. Куф мем хет. 148-я гасулам. Правая колонка. Везешо мэр адама решон гахи гавэ. И это то, что он говорит, Зохар. Адам Аришон, первый человек, таким был. Айну, Никодем Шахатаба, Эйцадат, Шаярко, Мисофа, Улам, Ватсуфу. Умеир, Мисофа, Улам, Ватсуфу. Кемедат Хума, Шаббат, Шиле, Ахар, Гмара, Тикун. О, Айну, то есть, Никодем Шахата, то есть, до того, как согрешил, до того, как он согрешил в древе познания добра и зла. Древом познания добра и зла. Шагаярко, что была его длина дословно, то есть, что было его, был его рост. Месофаулам от конца мира до его конца. Умиир, и он светил. Месофаулам от Суфу от конца мира до его конца. Кемидат тхум шаббат, как мера тхум шаббата, добавки территории к шаббату, которая после гмартикуна. Что после гмартикуна. И еще один абзац. Инон хамеш ба ама мисайфе альма ад сайфе альма хаве. Дай точь. Зохар говорит, эти, то есть как бы возражение на то, что можно сказать, что ведь написано, что он был, там было Хамеш Баама, что он был пять, ростом в пять ама всего. Так вот говорит, он говорит, эти пять ама, говорит Зохар, они Мисайфа Альма от конца мира до его конца были. Кейлу хамеш ба ама. Эм сот эсер сферот ашер икаран ген рак кахаб тум. Шелахар гмара тикун ген итпашту мисофа улам ватсофу. И ответ мы бы сами могли бы уже, каждый из вас мог уже сам, собственно говоря, вывести изнутри себя эту связь произвести и ответить на этот вопрос. Кейлу хамеш ба ама, ибо эти пять ама, они сот десять сферот. А Ширикаран, суть которых только, только кахабтум, кетер хохма бина, тиферет и малхут, пять. Шелахар, что после гмартикуна они распространятся от конца мира до его конца.